лампады свет. Дальше была нарисована ледяная гора. На ней самка феникса, а ниже шли строки. Обычная птица, но в мире явилась в тяжелые годы она. Все любят ее такой нежной любовью, прелестной она рождена. Во-первых, послушна, властна во-вторых, и кто-то у дерева в-третьих. И вот она, плача, уходит к Дзинлину, и повесть об этом грустна. Сочетание иероглифов «обычный» и «птица» составляет вместе иероглиф «фын» — «феникс». Сочетание иероглифов «кто-то» и «дерево» составляет иероглиф «покинуть». Затем какой-то заброшенный трактир в захолустной деревне, и в нем красавица за прялкой. В пояснении картинки сказано: надломлены силы, замолкли о знатности речи. В погибшей семье не вспомнят родные о ней. Но где-то в деревне оказана женщине помощь, и вдруг повстречает она сердобольных людей. После стихов следовало изображение вазы с цветущими орхидеями, а возле нее стояла красавица, роскошно одетая в богатом головном уборе. Картина сопровождалась подписью: «Зависть на сливе и персике будет, коль ветер весенний повеет. Кто в этом мире сумеет сравниться с вазой цветов орхидеи? Если душа ревновала кого-то, кто сходен с замерзшей водою, стоит ли вместе с другими людьми судачить, смеяться над нею?» Потом Бао Юй увидел высокие двухэтажные палаты, а в них повесившуюся красавицу, и ниже стихи: «Чувство, как небо, и чувство, как море, нежной мечты глубина. Если же нашли эти чувства друг друга, похоть осталась одна». В доме Жунго без конца повторяли эти пустые слова. В самом же деле раздоров причина в доме Нинго рождена. Бао Юй собирался читать дальше, но Цзин Хуань, зная его ум и способности, побоялась разгласить небесную тайну, поэтому она проворно захлопнула тетрадь и с улыбкой сказала Бао Юю: «Зачем рыться в непонятных для тебя записях? Лучше прогуляемся, посмотрим чудесные пейзажи». Не сознавая того, что он делает, Бао Юй выпустил из рук тетрадь и покорно последовал за Цзин Хуань. Взору его представились расписные балки и резные карнизы, жемчужные занавесы и расшитые пологи, благоухающие цветы бессмертия и необыкновенные травы. Поистине это были великолепнейшие места. О них можно было бы сказать: «На красных дверях колеблется свет, и золотом услан пол. На алом окне сверкающий снег, из яшмы сделан дворец». И снова ласковый голос Цзин Хуань коснулся слуха Бао Юя: «Выходите скорее и встречайте дорогого гостя». Не успела она произнести эти слова, как появились бессмертные девы. Кружились в воздухе лилейные рукава их одежд, трепетали на ветру крылатые платья. Своей красотой девы были подобны весенним цветам, а чистотой и свежестью напоминали осеннюю луну. Увидев Бао Юя, девы обратились к Цзин Хуань и недовольным тоном сказали: «Мы не знали, о каком госте идет речь, сестра, и поэтому вышли его встречать. Ведь вы говорили, что сюда сегодня должна явиться душа нашей младшей сестры, пурпурной жемчужины.